Глава третья. Статуя Тунеловца послушно плыла по саду, едва не касаясь складками плаща садовой дорожки. Почему-то мне показалось, что она похожа на черный метеорит, который плывет в космическом пространстве. Когда статуя подплыла к мобилю, маг воздуха снова взмахнул руками. Скульптура послушно поднялась выше и улеглась в кузов мобиля. Я увидел, как машина вздрогнула и просела под тяжестью камня. Рабочие закрепили статую широкими ремнями и уселись в кабину. Грузовой мобиль осторожно тронулся. В его кузове лежала целая статуя, а широкие колеса катились по осколкам разбитых скульптур. Потрясающее зрелище! — Мы снова пройдем через магическое пространство? — спросила Лиза. — Нет, — улыбнулся я. — Не стоит пугать студентов. Для разнообразия вызовем извозчика. Когда мы сели на заднее сиденье и извозчик тронулся, Лиза доверчиво прижалась ко мне. — Саша, я почему-то боюсь, — тихо сказала она. — Чего? — удивился я. — Магии, — вздохнула Лиза. — Знаешь, я только сегодня поняла, что храм путей и в самом деле будет построен, и мне придется в него войти. — Так для этого все и затевалось, — улыбнулся я. — Ты войдешь в храм путей и останешься наедине с магией. Она посмотрит на тебя и предложит тебе твой удивительный путь. — А если нет? — вздохнула Лиза. — Вдруг мой путь окажется самым обычным? Может быть, я просто придумала себе волшебную судьбу. И что я тогда буду делать? Я тихонько погладил Лизу по плечу. «Тебе обязательно выпадет уникальный путь. Вот увидишь», — твердо сказал я. «Это будет только твой путь и ничей больше». «А если нет?» — жалобно спросила Лиза. «Тогда ты сама сделаешь его уникальным», — кивнул я. «Уж в этом-то я уверен». Через полчаса мы въехали во двор Императорской магической академии. Всего за неделю двор здорово изменился. Домик сторожа у ворот был выкрашен свежей краской и блестел чисто вымытыми окнами. То ли ректор академии нанял нового сторожа, то ли старый взялся за ум. Огромные кучи земли бесследно исчезли. Вместо них я увидел вымощенную брусчаткой стоянку, на которой теснились самые разные мобили, как потрепанные, так и новенькие дорогих моделей. Впрочем, потрепанных мобилей было куда больше, и я вспомнил слова императора о том, что дворян на церемонию выбора пути собирали чуть ли не по всей империи. Будущие студенты нетерпеливо толпились возле стоянки. Судя по удивленному выражению их лиц, ребята недоумевали, зачем их срочно вызвали в академию. Чуть в стороне Анна Владимировна что-то увлеченно объясняла садовникам. Все они работали в городской службе благоустройства и обладали начальными навыками магии природы. Поэтому всего за неделю успели благоустроить практически весь парк. По крайней мере, ту его часть, которая вплотную прилегала к зданию академии. Вслед за нами в ворота въехал грузовой мобиль со статуей Тунеловца в кузове. Мы все-таки умудрились его обогнать. Увидев мобиль, Анна Владимировна кивнула садовникам и пошла к нам. — А вот и вы! — радостно приветствовала нас она. — Доброе утро! И тут же принялась разглядывать статую. — Какая изумительная работа, Лиза! Эта статуя будет отлично смотреться на берегу пруда. Мы уже подготовили для нее постамент. Пока рабочие выгружали статую, я разглядывал студентов. Как и предупреждал его величество, их было человек 20, не меньше. Судя по одежде, они принадлежали к самым разным кругам имперской аристократии. От беднейшего безземельного дворянства до влиятельных родов. Я попробовал прислушаться к их эмоциям, но уловил только недоумение и скуку. Ребята не понимали, для чего их собрали здесь воскресным утром. «Нужно им все объяснить», — решил я. «Когда студенты узнают, зачем их собрали, то вряд ли смогут скрыть от меня свои настоящие эмоции. Именно это мне и требовалось. Я подошел к ребятам. Они, переглядываясь, повернулись ко мне. — Добрый день, дамы и господа, — улыбнулся я. — Позвольте представиться. Граф Александр Васильевич Воронцов. Еще меня зовут Тайновидцем. Студенты, как по команде, замолчали. Все смотрели только на меня. — Это я попросил собрать вас сегодня здесь, — объяснил я. — Император оказал вам честь, разрешив пройти церемонию выбора пути раньше срока. Но прежде чем вы ее пройдете, я должен удостовериться, что вы лояльны по отношению к империи и его величеству. Студенты растерянно переглядывались, но тут вперед вышел широкоплечий синеглазый блондин. Снисходительно улыбаясь, он обратился ко мне. — И как вы собираетесь это сделать, господин тайновидец? — С кем имею честь? — поинтересовался я. — Михаил Александрович Долгоруков, — надменно представился блондин. Он смотрел на меня, ожидая моей реакции. — Вы принадлежите к старшей ветви рода Долгоруковых? — серьезно осведомился я. Блондин раздраженно нахмурился. — Нет, — нехотя признал он, — я из младшей ветви. А какое это имеет значение? — Никакого, — улыбнулся я. Проверку должны пройти абсолютно все. — Род Долгоруковых не потерпит такого унижения, — заявил блондин. — Я немедленно сообщу об этом дяде. — Так вы племянник князя Долгорукова, — догадался я. — И, насколько я понимаю, не единственный. Михаил Долгоруков прищурился, пытаясь понять, куда я клоню. — Если вы откажетесь от проверки, то его величество просто посоветует вашему дяде найти другого кандидата. — объяснил я. — Желающих будет с избытком. — Ну и как же вы собираетесь нас проверять? — раздраженно спросил блондин. Он был года на три младше меня, но спеси и гонора у него хватало. — Очень просто, — усмехнулся я. — Есть у меня такая магическая способность. Я безошибочно чувствую эмоции людей. Я понимаю, когда собеседник боится или пытается что-то скрыть. Вот и все. Видите, как просто. — И император поверит вам на слово? — скривив губы, спросил Долгоруков. Я разочарованно покачал головой. — Нет, его величество просто прислушается к моим словам и предложит тайной службе повнимательнее приглядеться к тем кандидатам, которые покажутся мне подозрительными. Долгоруков прикусил нижнюю губу, и я почувствовал, что он боится. — Надо же! Вот и первый улов. Я не сомневался, что император о чем-то догадывался, потому он и попросил меня устроить эту проверку. Но кроме Михаила Долгорукова здесь были другие студенты. Ими тоже следовало заняться. Большинство студентов выглядели растерянными, но я заметил девушку, которая внимательно наблюдала за моей ссорой с Долгоруковым. Когда я поставил молодого княжича на место, в ее взгляде промелькнула ехидная насмешка. Девушка старалась казаться неприметной. Ее светлые волосы были собраны в простой хвост, на лице красовались очки в тяжелой оправе. Примерная ученица, да и только. Но ее уверенная манера держаться, насмешливый взгляд и дорогой костюм подсказали мне, что это просто игра. Я обратился к ней. — Как ваше имя? — Елена Дмитриевна Разумовская, — спокойно ответила девушка. Ее голос звучал свободно. В нем не было даже намека на напряжение. — Рад познакомиться, — улыбнулся я. — Какой магией вы обладаете? — У меня есть способности к магии воздуха, — строго ответила девушка. Я заметил быстрый взгляд, который она бросила на Лизу, и восхищенно покачал головой. Елена Дмитриевна сразу же поняла, что мы с Лизой вместе, и мгновенно выбрала самую правильную линию поведения. Она даже не пыталась заигрывать со мной. А ведь у женщин это игра на уровне инстинктов. Я повнимательнее прислушался к эмоциям Разумовской и ощутил ее уверенность и тщательно скрытую радость. Почему-то Елене Дмитриевне очень понравилось, как я осадил Долгорукова. «Ваш талант к магии воздуха будет очень кстати», — улыбнулся я. — Скажите, вы сможете поднять эту статую? Попробую, — согласилась Разумовская. Она подошла к статуе Тунеловца, и рабочие сразу же отступили. Не обращая на них внимания, Елена Дмитриевна провела ладонями по складкам каменного плаща, затем сделала плавное движение, и статуя послушно взмыла в воздух. — Замечательно! — улыбнулся я. — Вы пойдете с нами, Елена Дмитриевна. Мы установим статую в подходящем для нее месте. Я серьезно посмотрел на Долгорукова. — Михаил Александрович, ваша помощь тоже не будет лишней. Пойдете с нами или предпочитаете вернуться к своему дяде? Я постарался не допустить даже намека на насмешку, но Долгоруков негодующе фыркнул. Похоже, он давно заготовил резкую фразу и только ждал случая, чтобы поделиться ею. Разумовская с интересом смотрела на него. Перехватив ее взгляд, Долгоруков проглотил заготовленную колкость и угрюмо кивнул. — Хорошо, господин тайновидец, я пойду с вами. Глядя на Долгорукова и Разумовскую, я понял, что они хорошо знакомы друг с другом. Их явно что-то связывало, но не взаимная симпатия. Это я уловил совершенно точно. — Интересно. — Статуя тяжелая и громоздкая, — сказал я. — Так что нам понадобится еще помощь. Я обвел взглядом студентов, пытаясь угадать, кто из молодых людей принадлежит к роду Шереметьевых, но никого подходящего не увидел. Тогда я просто спросил. — Кто из вас представляет род Шереметьевых? — Я, — робко отозвался один из парней. Его внешность заставила меня удивленно поднять брови. Под моим взглядом он неуклюже топтался на месте и к тому же косолапил, втягивая голову в плечи. Старомодный костюм был ему слегка маловат. И это представитель одного из самых влиятельных родов империи? — Назовите свое имя, пожалуйста, — предложил я. — Владимир Меньшой, — торопливо ответил парень и тут же добавил. — Владимир Сергеевич. — Меньшой? — нахмурился я, пытаясь вспомнить разветвленную династию рода Шереметьевых. В любом старом дворянском роду было множество ветвей, и далеко не все они носили фамилию старшей ветви. — К какой ветви вашего рода вы принадлежите? — Откуда вы? — Из Костромы, — торопливо ответил Меньшой. — Отец получил известие от главы рода и сразу же отправил меня в столицу. И без магической способности было понятно, что парень чувствует себя неуютно. Он ежился под любопытными взглядами будущих сокурсников, то и дело отводил взгляд, но тут же одергивал себя, заставляя смотреть прямо. — Вы тоже пойдете с нами, — добродушно сказал я. — По дороге мы познакомимся поближе. Я никуда не спешил. Нужно было проверить всех студентов, и я заранее настроился на то, что это займет целый день. А может быть, и не один день. Там посмотрим. В любом случае, просьбу Его Величества нужно выполнить хорошо. Большинство студентов меня не заинтересовали. Молодые дворяне разного достатка и воспитания. Все они старались держаться уверенно. Кому-то это удавалось лучше, кому-то хуже. Но мое внимание привлек только один невысокий черноволосый паренек. Прячась за спинами, он так пристально смотрел на меня, что я буквально кожей почувствовал его взгляд. Его темные глаза лихорадочно блестели на его узком лице, а в эмоциях я уловил любопытную смесь леденящего страха и угрюмой решимости. Интересно, что его так беспокоит? — Подойдите, пожалуйста, ко мне, — сказал я, глядя прямо на него. Черноволосый паренек вздрогнул от моих слов и замер, но потом пересилил себя и вышел вперед. — Как вас зовут? — доброжелательно спросил я. Прежде чем ответить, парень обвел сосредоточенным взглядом двор магической академии. Затем твердо сказал. — Данила Изгоев. Свою необычную фамилию он произнес с каким-то скрытым вызовом. Я сделал вид, что не обратил на это внимания. — Вы тоже пойдете с нами, господин Изгоев, — сказал я. Затем повысил голос, обращаясь к остальным студентам. — Вы поступаете сегодня в распоряжение садовников Академии. поможете благоустроить парк к началу учебного года. Вам всем предстоит учиться здесь, так что это в ваших интересах. Настоятельно прошу не покидать территорию Академии без моего разрешения». Я улыбнулся Гораздовой, которая с любопытством прислушивалась к нашему разговору. «Анна Владимировна, пожалуйста, распределите будущих студентов по группам. А вас я прошу пойти с нами. Покажите место, где нужно установить статую». «Хорошо, Александр Васильевич», — улыбнулась Гораздова. Кажется, происходящее ее порядком забавляло. Она быстро отдала необходимые распоряжения. Студенты под руководством садовников разбрелись по разным уголкам парка. «А мы займемся статуей», — улыбнулся я. «Елена Дмитриевна, прошу вас». Разумовская коротко кивнула и плавно повела руками. Статуя Тунеловца послушно взмыла в воздух. «Здорово!» — с искренним восхищением сказала Лиза. «Не надорвитесь, Елена Дмитриевна!» — громко и язвительно заявил Долгоруков. Разумовская вздрогнула. Тяжелая статуя Тунеловца рухнула на землю. Хорошо, что Разумовская подняла ее совсем невысоко, и падение не повредило скульптуре. Не сдержавшись, Разумовская наградила Долгорукова испепеляющим взглядом. «Несмотря на договоренность между нашими родами, я трижды подумаю, прежде чем выходить за вас», — медленно и четко сказала она. «Это я подумаю», — угрожающе фыркнул Долгоруков. «Так вот оно что», — понял я. «Теперь ситуация значительно прояснилась». «Вы отлично владеете магией воздуха, Елена Дмитриевна», — сказал я. «Но, думаю, нам лучше не рисковать. Позовем на помощь профессионалов». Я взмахом руки подозвал рабочих, которые еще не успели уехать. «Будьте добры, помогите нам доставить статую до места», — сказал я. Лиза и Анна Владимировна пошли впереди, показывая дорогу. За ними величаво плыла тяжелая статуя. Рабочий и Разумовская совместно поддерживали ее магией воздуха. Я видел, что это порядком бесит Долгорукова. — Почему бы не оживить эту статую? — громко, ни к кому не обращаясь, сказал он. — Всего несколько капель человеческой крови, и она, как миленькая, сама пойдет куда нужно. — И вы способны это сделать, Михаил Александрович? — изобразив искренний интерес, спросил я. «Изготовление големов относится к запрещенной магии. Я правильно понимаю, что вы обладаете даром некроманта?» Долгоруков прикусил язык. В нем волной шевельнулся испуг. «Ничего подобного я не собираюсь делать», — выдавил он. «Это хорошо», — мягко сказал я. «В управлении тайной службы очень комфортабельные камеры, но все-таки в них не так уютно, как в княжеском дворце». По дорожке, выложенной красноватыми плитками, мы дошли до знакомого огромного валуна и повернули направо к пруду. Вместо петляющей между деревьями тропинки садовники успели проложить здесь широкую и удобную дорожку, посыпанную гранитной крошкой. Статуя Тунеловца без помех плыла над дорожкой. Елене Разумовской и рабочему осталось только поддерживать ее в воздухе и задавать направление. Мы вышли на берег пруда. Уровень воды в нем повысился. Черные коряги скрылись из вида. На темной поверхности воды плавали белые кувшинки. Слева вдалеке чернела старая плотина, а за ней я разглядел знакомое здание заброшенной мельницы. Над серыми каменными стенами белели свежие стропила новой будущей крыши. Я убедила ректора Собакина выделить средства на ремонт мельницы. С улыбкой сказала Анна Владимировна. — В ней поменяют крышу, вставят новые окна и двери. — Вы по-прежнему мечтаете устроить в мельнице лабораторию? — рассмеялся я. — Мне бы хотелось, — улыбнулась Анна Владимировна. — Но сначала нужно обсудить это с господином Чахликом. Кстати, Александр Васильевич, вы не могли бы устроить нам встречу? — Я поговорю об этом с Валерианом Андреевичем, — кивнул я. Насколько я знаю, он пока не решил, будет ли преподавать в магической академии или предпочтет пожить в Сосновском лесу. — Благодарю вас, — улыбнулась Гораздова и повернулась к Разумовской. — Прошу вас, Поставьте статую сюда. Анна Владимировна указала на плоское каменное основание, глубоко вросшее в травянистый берег. — Нам понадобится помощь, — предупредил рабочий. Умело пользуясь магией воздуха, они с Разумовской перевернули статую вертикально и медленно подвели ее к каменному основанию. Мы с Изгоевым уперлись в каменные складки, разворачивая статую в нужную сторону. Слева от меня сосредоточенно пыхтел Меньшой. Он тоже помогал устанавливать скульптуру. Долгоруков стоял в стороне, сложив руки на груди. Чары воздуха сделали статую невесомой, но массу она не потеряла, поэтому поворачивалась тяжело рывками. В какой-то момент статуя резко дрогнула, словно собираясь упасть. Но маги воздуха сумели ее удержать. Я услышал, как сдавленно вскрикнул Изгоев, когда статуя наклонилась в его сторону. Наконец каменный туннеловец дрогнул последний раз, опустился на основание и застыл, глядя из-под глубокого капюшона на спокойную гладь пруда. — Сейчас я ее закреплю, — сказала Лиза, брызгая на основание статуи раствором, размягчающим камень. Я взглянул на Изгоева и увидел на его лбу глубокую ссадину, из которой текла кровь. — Когда ты успел пораниться? — спросил я. — Статуя покачнулась, и я ударился лбом, — объяснил Изгоев, размазывая кровь по лицу. — Не трогай ссадину, — поморщился я. — Анна Владимировна, в академии есть целитель?